Глава 4. Я повернулся и увидел, как он выходит из леса. Он был без оружия, и я не стал доставать свое, погрузившись вместо этого сознанием в камень. После только что закончившегося упражнения я понял, что могу с его помощью не только управлять погодой. Какими бы ни были силы Бренда, теперь у меня есть что им противопоставить. Камень запульсировал ярче. «Мир?» — предложил Брент. «Окей? Поговорим?» «Не вижу предмета для обсуждения. Не дав мне высказаться, ты никогда не будешь знать наверняка, так?» Он остановился метрах в 7 от меня, накинул зеленый плащ на левое плечо и улыбнулся. «Ладно, говори. Я пытался тебя остановить из-за камня. Очевидно, теперь ты знаешь, что он такое и как он важен». Я молчал. «Отец его уже использовал», — продолжил Брент. «Со всем прискорбием должен тебе сообщить, что у него ничего не вышло». «Как? Откуда ты знаешь?» «Корвин, я способен видеть сквозь тени. А я-то думал, что сестричка все тебе рассказала. Небольшое усилие, и я вижу происходящее в любом выбранном мною месте. Естественно, исход этого предприятия не был для меня безразличен, вот я за ним и наблюдал. Отец мертв, Корвин. Хиловат оказался. На полпути через огненный путь он потерял контроль над силами, которыми манипулировал, и был ими уничтожен. «Врешь», — сказал я, берясь за камень. Брент покачал головой. «Да, я могу солгать для достижения цели, но на сей раз я говорю правду. Отец мертв. Я видел его гибель. Потом птица принесла тебе камень, как он этого и хотел. Мы остались во Вселенной без огненного пути». Я не хотел ему верить, но отец действительно мог потерпеть неудачу. Единственный эксперт в данной области Дворкин говорил мне, что задача очень сложна. «Хорошо, предположим на минуту, что все именно так, как ты сказал. Что будет дальше?» «Мир разваливается», — улыбнулся Брент. «Уже сейчас хаос хлынул в пустоту, образовавшуюся в Амбере. Возник огромный вихрь. Он растет, расширяется, уничтожая тени, и не остановится, пока не дойдет до владений хаоса, завершая цикл творения. Хаос снова будет править всем». Его слова меня ошеломили. И ради этого я пробивался сюда из клиники Гринвуд через все, что только можно. Неужели все лишится значения, формы, содержания, жизни? Неужели мир достоин такого конца? «Нет!» — крикнул я. «Не может быть!» «Если только...» — мягко подсказал Брент. «Если только что?» «Если не начертить новый огненный путь. Чтобы сохранить форму, нужно создать новый порядок. То есть поехать через всю эту кутерьму назад и попытаться закончить работу? Но ведь ты сам говоришь, что того места больше нет». «Нет, конечно нет. Только место ведь значения не имеет. Где огненный путь, там и центр мира. Я могу это сделать прямо здесь». «Ты надеешься преуспеть там, где не вышло у отца?» «Я должен попытаться. Ни у кого другого не хватит знаний и времени до прихода волн хаоса. Слушай, Я признаю все, что Фиона, конечно же, вам рассказала. Я не только строил планы, но и действовал. Я вступил в заговор с врагами Амбера. Я пролил нашу кровь. Я пытался сжечь твою память. Но сейчас рушится мир, как мы его знаем, а я тоже в нем живу. Все, что я задумал, да и просто все, исчезнет, если порядок не уцелеет. Волей-неволей приходится признать, что лорды хаоса сделали меня, как маленького, очень, во всяком случае, на то похоже. Но еще не вечер. Мы можем создать новый оплот порядка прямо здесь. Каким образом? Мне нужен камень. И твоя помощь. Здесь будет новый Амбер. Предположим, условно, я тебе его дам. Будет ли новый огненный путь точной копией старого? Брент покачал головой. Это невозможно. Как и папашин, не был бы копией Дворкинского. Никакие два человека не могут рассказать одно и то же одинаково. Неизбежны индивидуальные стилистические различия. Как бы я ни старался его скопировать, мой все же будет чуть-чуть другим. «Откуда такая уверенность в успехе?» — удивился я. «Ведь ты не настроен на камень. Для завершения настройки тебе потребуется огненный путь. А я тут недавно от кого-то слышал, что он разрушен. Неувязочка». «Я же сказал, что мне понадобится твоя помощь. Есть еще один способ настроиться на камень. Для этого требуется содействие уже настроенного человека». Ты должен спроецировать себя и меня в камень, а потом пройти вместе со мной первичный огненный путь. А потом, пройдя испытание, я буду настроен. Ты отдаешь мне камень, я рисую новый огненный путь, и можно снова заниматься делами. Все на месте. Жизнь продолжается. А хаос? Новый огненный путь будет не запятнан. Они лишатся дороги, дающей доступ к Амберу. А кто будет управлять новым Амбером, если отец погиб? «Должно же мне хоть что-то достаться за труды», — криво усмехнулся Брент. «Я буду рисковать жизнью. Шансы на успех не так уж и велики». «Что же мешает мне самому сыграть в эту игру?» Я тоже усмехнулся, не знаю уж, криво или нет, при такой-то ставке. «То же самое, что помешало отцу. Срабатывает некий космический рефлекс, и все силы хаоса бросаются в бой. Я знаю их повадки лучше, чем ты. Имею больше опыта. У тебя нет никаких шансов. У меня, возможно, есть. А теперь, Брент, предположим, что ты мне соврал. Или, скажем мягче, не совсем четко разглядел через всю эту неразбериху действительные события. Что, если отец преуспел? Что, если уже существует огненный путь? Что произойдет, когда ты нарисуешь еще один? Я такого никогда раньше не случалось. Откуда мне знать? Я вот все думаю, вдруг таким образом получится новая версия действительности. Может, для тебя отколется новая вселенная, новый Амбер плюс новые тени. И что она тогда... заменит нашу? Или будет существовать отдельно? Или они будут перекрываться? Что ты об этом думаешь? Брент пожал плечами. Я тебе уже ответил. Откуда мне знать? Ведь раньше такого не случалось. А мне кажется, что ты очень даже хорошо знаешь, или, по крайней мере, неплохо догадываешься. По-моему, именно это ты и планируешь, именно это и пытаешься сделать. Ведь теперь ничего другого тебе не остается. Из нашего разговора я делаю вывод, что отец добился успеха, и ты пытаешься разыграть последнюю свою карту. Но тебе нужны камень и моя помощь. Ни того, ни другого ты не получишь. «Я ждал от тебя большего», — вздохнул мой хитроумный братец. «Ну да ладно. Хоть ты и ошибаешься, пусть так. Но послушай, лучше я разделю мир с тобой, чем буду смотреть, как все рушится». «Брент», — сказал я, — «мотай отсюда. Ни камня, ни моей помощи ты не дождешься. Я тебя выслушал и думаю, что ты врешь». «Боишься ты, вот что!» — снова вздохнул Брент. «Я не виню тебя за недоверие, но ты делаешь ошибку. Я тебе сейчас нужен. Тем не менее, я сделал выбор». Он шагнул ко мне. «Что угодно, Корвин. Я могу дать тебе все, что ты назовешь». Я был с Бенедиктом в Тирнаногтхе, смотрел его глазами и слушал его ушами, когда ты делал ему точно такое же предложение, так что иди-ка ты, Брент, куда подальше. Я продолжаю свой путь. А если ты думаешь, что можешь меня остановить, сейчас момент не хуже любого другого. Я подошел к нему. Я понимал, что убью его, если сумею дойти. И понимал, что не сумею. Он замер, потом сделал шаг назад. «Ты совершаешь большую ошибку». «Не думаю. На мой взгляд, это как раз то, что доктор прописал». «Я не буду с тобой драться», — торопливо сказал Брент. «По крайней мере, здесь, над пропастью. У тебя был шанс. При нашей следующей встрече мне придется забрать у тебя камень». «Ну и толку тебе с него, ненастроенному?» «Не исключено, что есть еще один способ. Посложнее, но все же возможный. У тебя был шанс. До свидания». Брент отступил в лес. Я было направился следом, но он уже исчез. Я поехал дальше, по дороге над пустотой. А что, если Брент не соврал? Что, если хотя бы часть сказанного им — правда? Я гнал от себя эту мысль, но без особого успеха. Вдруг отец потерпел неудачу. Тогда и сейчас дурью маюсь. Все уже кончилось. Остается только ждать. Ждать. Не очень-то это приятно. Ежесекундно оглядываться, проверять, не догоняет тебя нечто непотребное. Я поскакал во весь опор. А еще хотелось связаться с нашими, сообщить им, что я сохранил веру, отважно сражался до самого конца, жил и умер как герой. А то вот докатятся сюда волны хаоса. И кто же тогда о моем героизме узнает? Интересно, как там их сражение? Да и началось ли оно вообще в том времени? Я пронесся по расширяющимся под светлеющим небом мосту. Когда он превратился в золотую равнину, я обдумал Брендову угрозу. Зачем он все это наговорил? Просто чтобы зародить у меня сомнения, чтобы я вот так на каждом шагу оглядывался, от каждого куста шарахался, чтобы я скис, ослабел? Возможно. Но если ему нужен камень, он устроит на меня засаду. А я уважал его странную власть над тенями. Почти невозможно приготовиться к нападению того, кто способен следить за каждым твоим шагом и мгновенно перенестись в самую выигрышную точку. Как скоро это может произойти? По моим оценкам, не очень скоро. Вначале он захочет потрепать мне нервы, а я и так уже издергался и устал. Рано или поздно придется отдохнуть, поспать. За один присест весь путь мне не одолеть, как ни ускоряйся. Мимо плыл розовый, оранжевый, зеленый туман. Земля звенела под копытами, как металл. Для гармонического, видимо, соответствия сверху доносился чистый хрустальный звон. Мысли мои играли в чехарду. Всплывали, чтобы тут же исчезнуть. Воспоминания о многих мирах. Ганилон, мой друг-враг, и отец, мой враг-друг, сливались и расходились, расходились и сливались. Когда-то один из них спросил меня, кто имеет право на престол. Раньше я думал, что Ганилон просто захотел разобраться во всей этой нашей путанице прав, притязаний и обоснований. Теперь я знаю, что это был отец, желавший меня прощупать, узнать мои чувства. Он долго взвешивал и принял решение, а я улизнул в кусты. Почему же это я улизнул в кусты? Может, я слабоумный какой, недоразвитый? Или лентяй, не желающий связываться с лишней обузой? А может, это у меня такое просветление, основанное на всем печальном опыте последних лет. Может, во мне медленно вызревал более трезвый, умудренный взгляд на тяжкое бремя монаршей власти, взгляд, проникающий сквозь мишуру мимолетной славы. Вызревал, вызревал, и вот, значит, вызрел. Я вспомнил свою жизнь на земле. Отдаю приказы, исполняю их. Передо мной проплывали лица. Те, кого я знал эти века. Друзья, враги, жены, любовницы, родственники. Лорен манила меня. Мэри смеялась. Дейдре рыдала. Я снова дрался с Эриком. Вспомнилось, как я проходил огненный путь. Первый раз еще мальчиком. И тот другой раз, когда шаг за шагом ко мне возвращалась память. Вернулись убийства, кражи, мошенничество, соблазнения. Правильно сказал Меллори, все они здесь. Я даже не мог расставить их в хронологическом порядке. Волнения особого я не испытывал. Вины за прошлые свои поступки тоже. Время, время и еще раз время сгладило острые края событий, изменило меня самого. Предыдущие я казались мне другими людьми, стародавними знакомыми, которых я перерос. Некоторые вызывали искреннее удивление. Ну, не может быть, чтобы я был таким. Я мчался вперед, а сцены из прошлого обретали плоть в окружающем тумане. И это не поэтическая вольность. Битвы, в которых я участвовал, стали осязаемыми. Звук, правда, отсутствовал полностью. Сверкание оружия, доспехи и разноцветная военная форма, знамена и кровь, и люди. Большинство из них давно умерло. Вышли из моих воспоминаний, чтобы сыграть странный спектакль. Членов нашей семьи среди них не было, но все они для меня что-то значили. Однако системы в происходящем не наблюдалось. Деяния благородные, постыдные, враги и друзья, ни один из которых меня не замечал, совершали некую давно позабытую последовательность телодвижений. Меня заинтересовала природа этого места. Была ли то некая версия Тирнаноктха, где чувствующая разум субстанция высасывает и проецирует вокруг меня эдакую панораму. Посмотри, сукин сын, как ты жил. Или я просто галлюцинирую. Я устал, огорчен и встревожен. Я еду по дороге, мягко и монотонно, стимулирующей эмоции, ведущие к задумчивости. На самом деле я осознал, что некоторое время назад потерял контроль над тенями, и теперь просто еду прямо по неподконтрольной местности, а может быть, угодил в ловушку спроецированного вовне нарциссизма. Поняв это, я понял и то, что надо остановиться и отдохнуть, даже поспать. Только останавливаться было страшновато. Следовало вырваться отсюда, добраться до места поспокойнее и поуединеннее. Я набросился на этот театр теней, скрутил его и изломал. Я вырвался. Вскоре я оказался в неровной гористой местности. Мы заехали под каменистый свод. Я напоил и накормил Стара. Затем поел и попил сам. Совсем немного, только чтобы отогнать голод. Не разводя костер, завернулся в плащ и взятое с собой одеяло. Я лег лицом к выходу, к навалившейся на него тьме. Правая моя рука сжимала Грейс Ван Дир. Меня немного мутило. Хоть я и знал, что Брент трепло поганое, все равно его слова меня беспокоили. Но я всегда славился умением засыпать. Я закрыл глаза и мгновенно отключился.